Армия империи могла рассматриваться как справедливая, было ли это продвижение по службе или использование снаряжения, все зависело от силы достижений. Однако переход от искусства возмездия являлся исключением. Это включало в себя не просто скопированное искусство практики. Переход требовал также полный набор препаратов для восстановления тела после внутренних повреждений. Они были не только чрезвычайно дорогими, но также и сырье для них было очень сложно получить. Каждый год доступ к ним был строго лимитирован. Как результат, происхождение неизбежно влияло на требования к распределению таких особенных ресурсов. Вот почему искусство возмездия считалось искусством для пушечного мяса. Ву Чжэньнан издал сдавленный смех. «Скажи мне, как служить верой и правдой в такой империи?» Санье покачал головой и решительным тоном произнес. «Ни одна из этих вещей не оправдывает того вреда, который ты причинил своей собственной расе». Ву Чжэньнан на мгновение опешил, а потом начал безумно смеяться. «А ты, паршивец, и вправду упрямый, тогда испробуй вкус темной изначальной силы, она медленно растопит всю твою плоть и кровь, пока не оставит только кости. Эта боль ничем не хуже боли от внутренних повреждений и от практики искусства возмездия». Ву Чжэньнан ударил издали. Полыхающий туман из смеси красного и черного набросился прямо на Цанье и повалил его на землю. Возможности уклониться просто не существовало, настолько быстрой была его скорость. «Малыш Е, Вэй Потянь, явно бог весть откуда», собрал все свои силы и неистово вскочил на ноги. Его тело вновь покрылось песчано-желтым светом. Однако щит света тысячи гор оказался чрезвычайно тусклым, словно мерцающий на ветру фитиль свечи. Он, вероятно, не смог бы продержаться долго, даже если бы последующая атака не случилась. Ву Чжэньнан прищурился и холодно фыркнул. «Ты себя переоцениваешь». Он взмахнул рукой и выстрелил этим туманным пламенем прямо в Вэй Потяня. Скопление этого алого пламени было вязким и густым. Оно прочно прицепилось к нему, как только вступило в контакт с тысячей гор и начало испускать шипящие звуки разъедания. Пламя в мгновение полностью опалило сияние тысячи гор. Несколько остаточных скоплений попали прямо на Вэй Потяня, разрушив его высококлассную броню и сформировав огромную дыру, прежде чем начать впиваться в кожу и мускулы. Его кожа быстро обуглилась, несмотря на постоянное сопротивление его изначальной силы. Вэй Потянь в самом деле оказался несгибаемым, он встал без единого стона, молчаливо выдерживая жгучую боль. Казалось, его сжатый кулак замерцал пятнами звездного света. Ву Чжэньнан фыркнул, и на его лице появилось зловещее выражение. Крича, он вновь двинулся с кулаком на Вэй Потяня. «Если ты так сильно хочешь смерти, я тебе помогу». Черно-красная изначальная сила появилась из удара Ву Чжэньнана, сформировав пламя длиною в метр, которое тут же набросилось на Вэй Потяня. Последний взревел и бесстрашно взмахнул собственным кулаком, чтобы встретить этот удар, но как он смог бы заблокировать его, если он и на ногах-то еле-еле стоял? Тонкий луч синевы неожиданно засиял в воздухе. Одинокий зеленый лист слетел с пальца Суна Цзынина и появился в пустом пространстве. Он разрезал пламя темно-красной изначальной силы напополам и остаточным импульсом устремился на Ву Чжэньнана. Ву Чжэньнан громко закричал и попятился на несколько шагов назад. Он с опаской глянул вниз на свое тело и увидел, что на его животе появился тонкий ручей из крови. Это ранение быстро начало расходиться и превращаться в ужасающую рану. Сун Цзынин тоже сплюнул полный рот свежей крови, когда зеленый кулон в форме листа на его шее начал быстро терять цвет, приобретая тусклый серый оттенок. Ву Чжэньнан глянул на свою рану и повернулся к Сун Цзынину. «У тебя действительно много защитных приемов. Даже я, возможно, не смог бы захватить тебя, если бы мы пересеклись еще раз. Откуда такая решимость сегодня лишиться жизни?» Сун Цзынин безразлично рассмеялся. «Тебе этого не понять», — Ву Чжэньнан низким голосом произнес. «Это не важно. В любом случае, мне нужно будет этого знать после того, как я убью вас всех». В это мгновение Цанье, которого поразило черно-красное пламя, внезапно застонал и начал карабкаться и подниматься вверх. Остатки густого пламени, которые должны были затухнуть, внезапно начали разгораться вновь, словно чем-то простимулированные. Огромные участки плоти были выжжены и начали тлеть в тех местах, где проходило пламя. Однако состояние Цанье было крайне странным. Свежая кровь неустанно сочилась из его ран, когда он вставал или двигался, но его невероятная жизнестойкость была абсолютно удивительной. Если бы кто-то присмотрелся внимательнее, то мог бы заметить, что кровь из тела Цанье казалась словно живой. Капли его крови не падали на землю, а поднимались и перекатывались, словно по своей воле. Они немедленно устремились туда, где находилось туманное пламя, и посреди белого обжигающего дыма быстро тушили их. Скопление этих кровавых зерен все увеличивалось, в мгновение ока закрыв его раны, оставляя лишь отметки бледных шрамов. В этой крови время от времени мелькали золотые и фиолетовые полосы, продвигающиеся в сторону глубоких ранений. По неизвестным причинам чувства беспокойства и тревоги внезапно заполонили сердце Вучжэньнана, как только он увидел теперешнего Цанье, словно он повстречался не с человеком, а природным хищником. Он вдруг посуровил и глубоко вздохнул. Лишь длинный неясный шрам остался на месте раны на его животе. Он медленно поднял правую ладонь, из которой вновь появился черно-красный огненный туман. Цанье поднял цветки-близнецы, после чего узоры на этом оружии последовательно начали зажигаться. Из его рук неожиданно появилось алое сияние изначальной силы, смешанное с частичками плавающего золотого света. Энергия крови в его теле была полностью опустошенной, чтобы воспротивиться его пылающему туману. Темно-красная и фиолетовая энергии его крови заползли обратно в сердце, вялые и подавленные. Только золотая энергия крови оставалась еще более-менее в норме. Во время этого кризиса между жизнью и смертью, золотая энергия крови вновь откликнулась на тот маленький остаток изначальной силы рассвета, когда они устремились в цветки-близнецы. Внезапно Цанье тяжело выдохнул. «Вучжэньнан, ты заплатил такую высокую цену за то, что смог получить лишь самую низкосортную родословную вампиров». Вучжэньнан остолбенел. Он не понимал, почему Цанье произнес такие слова, но чувство опасности, томящееся в его сердце, возросло в сотню раз. Его инстинкты кричали ему о том, что нужно действовать немедленно, поэтому он с громким ревом кинулся вперед. Пальцы Цанье устойчиво нажали на курок, после чего последовали два четких выстрела, которые прозвучали так, словно что-то только что разбилось вдребезги. Двуцветные цветки этого оружия, как и прежде, возникли в воздухе, но полностью новый изначальный массив появился на стволе пистолета. Туман, сформировавшийся плетением из бесчисленных крупинок золотого цвета, набросил покров солнечного света на иллюзорные цветы. Пули изначальной силы, материализовавшиеся в дуле цветков-близнецов, тоже оказались золотого цвета. Они были похожи на незаметный луч света, освещающий угол комнаты через окошко. Впрочем, черно-красное пламя тумана рассеялось мгновенно, едва лишь столкнувшись с этими цветами. Словно весенняя вода прорвалась сквозь лед, пробившись сквозь пылающий туман, свет золотых изначальных пуль не ослаб и не замедлился. В действительности же они мгновенно влетели в тело Вучжэньнана. Золотой свет быстро растянулся и покрыл большую часть тела генерал-майора. Он издал неописуемый крик, словно только что ощутил самую пронизывающую боль в мире. Его стальное тело неустанно боролось и извивалось, но его изначально крепкая плоть теперь была похожа на воск, поддающийся под пламенем. Она быстро таяла, от нее отваливались куски, к тому же одновременно с этим разъедало его кости. В мгновение ока Вучжэньнан рухнул и превратился в лужу неописуемого месива. «Все кончено!» Это были последние осознанные мысли Цанье. После этого он более ничего не ощущал. Огромный двор внезапно затих. Вэй Потянь действительно обладал толстой плотью и кожей. Жадно хватая воздух в течение нескольких минут, он первым пришел в себя и поднялся на ноги. Мастер клана Вэй направился прямо к луже, оставшейся от Вучжэньнана. Казалось, словно в расплывшемся чистом воске виднелись очертания некоторых органов и костей. Даже у таких бесстрашных людей, как он, от созерцания такой странной картины волосы на голове встали дыбом. Огни внезапно пролетели мимо Вэй Потяня, пока он рассеянно смотрел на лужу из плоти, и опустились прямо на останки Вучжэньнана. Вспышки загорались и формировали неистовое пламя каждый раз, как только вступали в контакт со своей мишенью. Пламя достигло 10 метров в высоту. Вэй Потяня это застигло врасплох и ему чуть не опалило брови. Он быстро отступил назад и, обернувшись, обнаружил, что Сун Цзинин тоже встал на ноги. Последний держал в руках короткое кристаллическое копье, над которым все еще витали огненные искры. Тайное искусство Дома Сун, копье, разжигающее огонь, фактически было способно стрелять непрекращающимся огнем из изначальной силы. Легковоспламеняющиеся останки в мгновение ока превратились в черную гущу. Вэй Потянь был шокирован и мгновенно вышел из себя. «Какого черта ты творишь? Это ведь и есть доказательство того, что Вучжэньнан перешел на сторону врага». Сун Цзинин еще раз сплюнул полный рот крови, но, казалось, он уже немного пришел в себя. Сейчас он не мог беспокоиться о Потяне. Он быстрыми шагами подошел к Цанье и опустился на одно колено. Туманное лазурное сияние вспыхнуло изначальной силой в его руках и подобно дождю опустилось на как будто бы изрешеченное пулями тело Цанье. Тонкие струйки крови все еще бесцельно катались по поверхности тела Цанье. Они мгновенно отпрянули, словно живые существа, как только вступили в контакт с туманом изначальной силы Цзинина. Оставшиеся глубокие раны до кости слегка зашевелились и начали закрываться. Вэй Потянь многократно изменился в лице, прежде чем наконец успокоиться и начать спокойно и молча наблюдать за действиями со стороны. Сун Цзинин поднял голову только после того, как смыл всю кровь с тела. «Теперь ты можешь позвать на помощь. По дороге также оповести мой отряд охраны». Том 3, глава 113, «Головная боль последствий». Когда Цанье проснулся, небо за окном еще было довольно темным. Однако вокруг уже можно было расслышать звуки активности. В коридоре иногда раздавались легкие, поспешные шаги наряду с временами раздающимися мягкими голосами людей за дверью. Таков был этот рассвет на континенте вечной ночи. Цанье поднялся в сидячее положение и почувствовал, что его тело все еще немощно и ослаблено. Он осмотрелся и обнаружил, что находится в незнакомой комнате. Комната была небольшой, а мебель в ней довольно простенькой, но опрятной. Однако покрывало, матрасы и даже принадлежности на столе оказались довольно изысканными. Они совсем не были похожи на практичный стиль континента вечной ночи. Цанье первым делом исследовал собственное тело и обнаружил, что все его раны тщательно обработаны и перевязаны. У него были многочисленные повреждения, но большинство из них уже начали заживать. На его теле оставалось много участков, на которых лекарства еще не успели полностью впитаться. Очевидно, что кто-то наложил их на него, пока он находился без сознания. Его энергия крови начала вести себя особенно хорошо. Фиолетовая и обычная энергии крови скрылись глубоко в его сердце и показались бы несуществующими без глубокого зондирования. Подавленная золотая энергия вяло парила вокруг его сердца, отказываясь сдвинуться с места. Атака из цветков-близнецов истратила слишком много энергии, превысив все допустимые нормы. В итоге он чувствовал себя так, словно это не он вливал энергию в изначальный массив пистолета, а пистолет сам начал впитывать его изначальную силу и энергию крови. К этому времени чувство сильнейшего голода отозвалось в животе Цанье. В его совершенно пустом желудке он ощутил слабую пульсирующую боль. Поэтому он встал с кровати и открыл дверь. В предпокое на диване возле окна он увидел двух дремлющих девушек, сидящих спиной к спине друг к другу. Два идентичных и изящных лица одновременно повернулись, услышав звук открывающейся двери. Они обе радостно воскликнули: «Юный хозяин, вы очнулись! Это так замечательно!» Цанье на мгновение остолбенел, прежде чем вспомнил близняшек седьмую и девятую. «Юный мастер Сун и юный мастер Вэй много раз навещали вас. Мы немедленно сообщим им о том, что вы пришли в себя». Цанье кивнул. «Но сперва мне нужно что-нибудь перекусить». «Конечно, конечно, на кухне уже все готово». Одна из сестер ушла отправить сообщение и накрыть на стол, в то время как другая осталась, чтобы помочь с одеждой, в которую Цанье сможет переодеться. Цанье все еще не мог разобраться с этими двумя цветками. Немного порасспрашивав, он узнал, что сейчас с ним осталась младшая сестра, девятая. Ему было очень непривычно находиться в такой близости с другим человеком, но сейчас он понял, что эти девчонки были проворными и смышленными. Ее движения были нежны, а все его раны она бережно обходила. Было явно видно, что она прошла хорошее обучение по уходу. Цанье перекинулся парой слов с девятой и узнал, что это место располагается на улице рядом с временной резиденцией Сун Цзинина в городе Черного потока. Все вещи Цанье перевезли сюда. Большая часть его прошлого дома теперь была непригодной для проживания. Более того, территория была опечатана для дальнейшего расследования, так как являлась местом, где произошло большое сражение. Расследование, девятая немного знала об этом, но у Цанье уже было нехорошее предчувствие. Он непроизвольно нахмурился. Убийство действующего командира дивизии экспедиционной армии явно тянуло за собой множество других вопросов, и вся тяжесть этого давления ляжет горой на плечи Вэй Потяня. К тому же, теперь было неясно, возымеют ли тайные соглашения Цзинина теперь хоть какой-нибудь эффект. Пока они разговаривали, к ним вернулась седьмая с большой дымящейся кастрюлей. Ее стройная и изящная фигура неожиданно обладала очень хорошей силой. Содержимое кастрюли в основном состояло из мяса, заполнившего все своим ароматом. Цанье сел и в один присест осилил 5 порций, прежде чем наконец почувствовал насыщение. Кажется, подготовка, которую эти девушки получили в той организации торговой группы «Скрытой весны», действительно была довольно эффективной. Они не только приготовили достаточное количество еды, но также позаботились о личных вещах Цанье с особой организованностью. Особенно это касалось огнестрельного оружия и другого снаряжения, все было собрано очень профессионально. Вэй Потянь появился в тот момент, когда Цанье как раз осматривал свои вещи. Он прибыл первым, несмотря на то, что жил совершенно в другом квартале. Он торопливо вошел в комнату и сел за стол. Увидев таз риса, который по размерам был намного больше обычной кастрюли, он бесцеремонно приказал седьмой, которая сегодня увидела его впервые: «Подай-ка и мне порцию того же». С этими словами он схватил чашу рядом с Цанье и опустошил ее одним глотком, после чего удивленным тоном произнес: «Это что, вода?» Цанье как раз вышел из комнаты. «Почему это не должно быть водой?» Вэй Потянь повернулся и крикнул: «Принесите мне пару бутылок вина». Седьмая и девятая, как раз подошедшие к двери, бросили вопросительные взгляды на Цанье. Недостатка в вине и пище они не испытывали, ведь кланы Вэй и Сун недавно поставили им достаточное количество припасов. Просто обороты речи и вид наследника клана Вэй были немного пугающими. Получив утвердительный кивок и взмах рукой от Цанье, седьмая и девятая поспешно удалились, чтобы приготовить необходимое. Цанье глянул на Потяня и спросил: «В чем дело? Ты в плохом настроении? Мне нужно разобраться с огромной кучей дерьма. Согласись, было бы странно, если бы я был в хорошем настроении». Вэй Потянь начал исторгать из себя целый поток жалоб. К тому времени, когда он с жадностью заканчивал вторую порцию, Цанье начал получать общее представление о вещах, произошедших за время его отключки. Первую проблему породила смерть Ву Чжэньнана. Останки командира дивизии экспедиционной армии были сожжены дотла изначальным пламенем Сун Цзинина. Собрать что-то из этого пепла не представлялось возможным. А это означало, что падение Ву Чжэньнана в вечную ночь теперь будет невозможно доказать. Прокурор военной полиции Чжан Юхен придерживался строгой позиции профессионала и отказался принять это обвинение из-за отсутствия прямых доказательств. Он просто зафиксировал обвинение Вэй Потяня и отвез его обратно в Министерство военных дел. В этот момент Потянь со злостью стукнул по столу и выругался. «Этот тип по фамилии Чжан получил такое количество денег от моего клана Вэй, и когда ситуация стала критической для нас, он повел себя таким вот образом. Черт подери его бабушку, каков засранец». Клан Вэй отправил сюда двух старейшин семьи из ближайших регионов на следующий же день после нападения на Вэй Потяня. Старейшины также были весьма озадаченными. В любом случае, если у них не будет доказательств перехода Ву Чжэньнана на темную сторону, Вэй Потяня обвинят в том, что он убил действующего генерал-майора экспедиционной армии на его территории. Это определенно повлечет за собой недовольство высших чинов экспедиционной армии, независимо от причин. Прокурор военной полиции предугадал все будущие проблемы. Вот почему он изощренно выпутался из этой ситуации и бросил клан Вэй разбираться напрямую с главным штабом экспедиционной армии. Количество личного состава, который Вэй Потянь взял с собой, на этот раз точно не хватит, чтобы утихомирить главнокомандующих экспедиционной армии. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как обратиться за помощью к своей семье. При мысли об этом у Вэй Потяня начиналась страшная головная боль. По сравнению с этим потеря старейшины из внешнего двора и нескольких охранников казались относительно малой ценой. В лучшем случае по возвращению домой он получит официальный выговор. Наконец, семья дивизия города Черного потока оказалась в руинах. За много лет определенных действий семья дивизия экспедиционной армии по большей части стала личной армией Ву Чжэньнана. Вэй Потянь не смел использовать этих солдат с уверенностью, несмотря на то, что они демонстрировали ему свою угодливость после смерти Ву Чжэньнана, иначе бы он не стал поручать оборону города однокрылым ангелам. Текущая ситуация была недалека от прогнозов. Семья дивизии развалилась после того, как весть о смерти Ву Чжэньнана разлетелась по округе. Небольшая часть солдат, расположенных на военной базе четырех рек, дезертировала со своих постов. Эти люди сбежали, прихватив с собой свое вооружение. Как можно было предсказать, они станут грабителями и бандитами в графстве трех рек. Те, кто остались, тоже были причиной для беспокойства. В казармах города Черного потока уже разгорелась серия групповых конфликтов, два из которых оказались достаточно серьезными для того, чтобы вынудить охрану клана Вэй открыть огонь и убить несколько лидеров, разжигавших раздоры. В конечном итоге, чтобы подавить возникшие волнения, появились однокрылые ангелы. Реорганизация семикраткой дивизии ничем не отличалась от формирования новой. Вэй Потянь не боялся с головой окунуться в бой, но его совсем не интересовали дела, связанные с управлением, обучением, логистикой и снабжением. Только одна мысль об этом уже выводила его из себя. К тому же, масла в огонь подлил и Сун Цзинин, который исчез сразу же после того, как состояние Цанье стабилизировалось. Даже значительная часть охраны из его клана осталась на месте, недоумевая о том, куда он подевался. Наблюдение за Цанье, который находился без сознания, и решение всех остальных беспорядочных вопросов, все это свалилось на Вэй Потяня как снежный ком, и ему начало казаться, что он борется со всем этим хаосом в одиночку. Выслушав все жалобы Потяня, Цанье успокоил его. «Все это самые обыденные обязанности. В этом нет ничего такого. Почему бы тебе не упорядочить их одним за другим и решать по порядку? Я могу тебе как-то помочь?» Наследник Вэй покачал головой. «На этот раз тебя серьезно ранили. Лучше тебе хорошо отдохнуть и восстановить силы. Континент Вечной Ночи в будущем не будет мирным». Цанье был потрясен. Он сразу вспомнил новости, которые слышал в гильдии охотников в городе Темной Крови. «Приближается война?» Вэй Потянь кивнул и ответил, посерьезнев. «Да, темные расы готовят огромное количество солдат. Ситуация здесь стала такой напряженной, что обеспокоились даже верхи империи. Говорят, что кланы Бай и Чжао начали приводить своих людей на континент Вечной Ночи, просто на всякий случай. Два из четырех благородных домов начали действовать. Это явно демонстрировало невероятную серьезность ситуации», Вэй Потянь удрученно произнес. «Но хуже всего то, что, согласно этой карте размещений войск, графство Трех Рек находится на острие атаки. Поэтому у меня осталось очень мало времени, чтобы реорганизовать эту чертову семью дивизию. Мне повезет, если мне дадут на это хотя бы месяц». Цанье встал и нашел карту графства Трех Рек, с задумчивым видом слушая Вэй Потяня, который подводил итоги данным сводки новостей, выпущенной военной разведкой империи, той информации, которую ранее собрал он сам. Под конец Вэй Потянь вздохнул и сказал Цанье: «Я пошел, у меня есть масса дел, которые требуют моего внимания. Эх, изначально хорошо и дело превратилось в такую грязь. Чертов Вуч Жэньнан, я отказываюсь понимать, что он настолько сошел с ума. Это большое облегчение, что твои тяжелые раны не аукнулись тяжелыми последствиями. В противном случае я должен был бы извести весь его клан». После ухода Вэй Потяня Цанье еще долго размышлял над картой графства Трех Рек. В полдень Сун Цзинин, который так внезапно исчез на несколько дней, наконец-то появился. Седьмой юный мастер клана Сун был в хорошем расположении духа и выглядел тоже довольно хорошо, особенно по сравнению с перегруженным всевозможными делами наследником клана Вэй. Как только он вошел, его взгляд упал на карту графства Трех Рек, раскрытую на столе. «С чего это вдруг ты изучаешь это?» – спросил Сун Цзинин. Цанье нарисовал на карте две линии и произнес: «Сегодня утром Потянь сказал мне, что темные расы вскоре сделают свой ход. Судя по движению вражеских войск, натиск на графство Трех Рек, очень великий город Черного потока, окажется одним из самых важных и первых узлов обороны на боевом фронте. Если вспыхнет война, его смогут прорвать в любой момент». Сун Цзинин кивнул и произнес: «Я тоже слышал похожие новости. Движение темных сил на этот раз довольно велико. Даже кланы Чжао и Бай начали движение. Ранее наш клан Сун имел лишь несколько вспомогательных предприятий на континенте Вечной Ночи. Однако, совсем недавно они начали организовывать частные армии в качестве подготовки к войне, готовой случиться здесь в любую минуту. Но что же такое произошло недавно, что может привести к глобальной войне?» Том 3, глава 114, общие принципы. Сун Цзинин пожал плечами. «А кто его знает, у этих темных рас может быть куча странных причин. Понять, как работает их разум, просто невозможно. Нельзя сказать, что ранее не было прецедентов разжигания войны только по причине благоприятных условий, например, как в том году, в котором у них случился переизбыток пушечного мяса». Цанье все еще размышлял над картой графства Трех Рек. «Говорят, что появление консула Вечной Ночи связано с сокровищем темного монарха. Такая ситуация на самом деле была даже хуже, чем глобальная война, потому что в последней приходилось соблюдать определенную последовательность. Потому как большинство регионов на континенте Вечной Ночи были ограничены в ресурсах, масштаб войны в целом мог контролироваться до тех пор, пока одна из сторон не прорывала один из основных регионов противника. Многие факторы можно было предугадать, такие, например, как расход пушечного мяса, участие экспертов и давление в различных регионах. А вот в тех вопросах, которые касались сокровищ, они, скорее всего, были бы просто высмеяны человеческой расой как несусветный бред, но темные расы проявляли практически ревностное обожание к этим всемогущим образам, потерянным в истории. Такие новости могли привлечь на континент невероятно могущественных экспертов. Предугадать движение этих мастеров темных рас было просто невозможно. Они могли превратить все на своем пути в необитаемую пустошь. Мирные жители для них были не более чем насекомыми. Сун Цзинин, будто не придавая этому никакого значения, сказал: «Эксперты темных рас живут слишком долго и зачастую творят бессмысленные вещи». Он вытянул руку вперед и обвел кругом город Черного потока и военную базу четырех рек. Этот парень, Вэй Потянь, влип в серьезные неприятности. Я-то думал, что он уже давно все организовал, раз уж решил так быстро свергнуть Ву Чжэньнана, но, как оказалось, это не тот случай. На реорганизацию семикраткой дивизии остается всего несколько месяцев, и восстановить ее военную мощь будет невозможно, даже если он вложит в это сотни тысяч золотых монет. Хех, я уверен, он еще получит поток унижения от своей семьи. Санье печально улыбнулся, увидев злорадствующее поведение Сун Цзинина. Ты превратил в пепел останки Ву Чжэньнана для того, чтобы моя аномальная энергия не была обнаружена, верно? В конце концов, если бы не я, дела не обстояли бы так плохо. Сун Цзинин вскинул бровь. Какое отношение это имеет к тебе, Вэй Потянь, идиот? Тебе вообще не нужно беспокоиться о главном штабе экспедиционной армии, поскольку я давным-давно договорился обо всем с Сялинши. Реакция их шишек лишь простая формальность, ведь они все-таки должны предоставить командирам хоть какое-то объяснение. А если Вэй Потянь не может решить проблемы семикраткой дивизии, то это уже только его проблемы. Санье почувствовал, что что-то здесь не так, вспомнив ту тираду жалоб, которую ему довелось выслушать утром от молодого наследника Вэй. Ты не рассказал Потяню правду о ситуации с главным штабом экспедиционной армии? Да, Сун Цзинин ответил так, словно все это было в порядке вещей. Это мои связи. Почему я должен что-либо ему рассказывать? Пусть поволнуется немного. В любом случае, клан Вэй рано или поздно вышлет каких-нибудь больших шишек сюда, чтобы помочь ему привести ситуацию в порядок. Все хорошо до тех пор, пока экспедиционная армия не вызывает тебя в качестве свидетеля. Он пожал плечами и добавил: «Перестань болтать об этом, дураке. Какой толк в диком кабане, если его шкура недостаточно прочна? Что ты намерен делать дальше? Хочешь последовать за мной на верхний континент?» Ушные раковины Цанье на автомате отфильтровали жесткие слова Сун Цзинина. Вместо этого он с серьезным выражением указал на карту города Черного потока. «Я хочу создать в этом месте группу наемников. С одной стороны, это решит проблему проживания саженцев, а с другой, поможет мне реализовать мое желание участвовать в войне против темных рас. Силы одного человека тут попросту недостаточно». Сун Цзинин некоторое время смотрел на Цанье, после чего со смехом произнес: «Но как ты организуешь себе персонал, снаряжение, логистику? Давай-ка я послушаю твой план». Цанье перечислил все то, о чем он думал сегодня утром. Обучение, которое он получил в прошлом, было нацелено на индивидуальных элитных солдат. У него было лишь общее представление о других аспектах военного дела, помимо солдатской подготовки. Однако уже сейчас можно было сказать, что Цанье все же имеет в своих руках некоторые ресурсы. Те же 400 саженцев могли быть приравнены к воинскому соединению среднего масштаба. После разработки базовой офицерской структуры и найма нескольких вольных наемников, дела должны были бы более-менее пойти на лад. Вдобавок, снаряжение, которое они захватили после сражения с экспедиционной армией, еще некоторое время будет вполне пригодно для использования, как минимум. Самой сложной частью этого плана оказалась логистика. Несмотря на то, что на имя Цанье был записан небольшой городок и шахта, и то и другое было взято у 15-краткой дивизии. Эти активы не могли расцениваться как источники стабильного дохода, поскольку расходы и доходы от них пока были неясными. Группы наемников обычно имели два источника дохода. Одним из них являлось получение вознаграждения за выполнение различных миссий, а вторым — убийство членов темной расы и обмен разных частей их плоти на вознаграждение в специальных агентствах империи. Для этой цели империя каждый год выпускала огромное количество вознаграждений. Как раз именно этими деньгами снабжалось бесчисленное количество охотников, искателей приключений и наемников. Громадное число из этих денег было дано за несметное количество трупов воинов темных рас. Идея Цанье состояла в том, чтобы получить назначение от реформированной семикраткой дивизии в помощи при обороне вверенных территорий. Первоначальный масштаб группы наемников будет соответствовать нескольким сторожевым заставам либо охранному гарнизону небольшого города. В этот момент Сун Цзинин слегка покачал головой и рассмеялся. «Хаэм, неплохая идея. Учитывая твое состояние, ты, естественно, не подходишь для того, чтобы присоединиться к системе армии империи. Поэтому это довольно неплохое решение – организовать свое войско на границе». Однако Сун Цзинин не вполне поддержал его намерение купить военное снаряжение и продавать производимые минералы через тяжелую промышленность Дальнего Востока. Он мгновенно раскритиковал ненадежность ветки тяжелой промышленности Дальнего Востока в городе Ломаной Реки. Однако, после того, как он выразил свое недовольство, Сун Цзинин обеспечил Цанье двумя секретными каналами торговли. Одним из них оказалась его личная торговая группа, Нинюань. Кроме того, он назначит несколько высококлассных кузнецов на территории около города Черного Потока. Его бизнес на континенте Вечной Ночи сейчас переживал большое расширение, поэтому у него возникла острая потребность установить новый филиал. К тому времени, когда их обсуждение подошло к определенному логическому концу, Цанье добавил несколько деталей в получившийся документ, который находился прямо перед ним. Сун Цзинин внезапно вспомнил. «Цанье, ты еще не давал тем девушкам пить твою кровь, не так ли?» Цанье на мгновение опешил, прежде чем до него дошло, что это касается 7-й и 9-й. Он хотел что-то сказать, но Цзинин уже подошел к двери и подозвал девушек, которые удалились после начала дискуссии товарищей. Увидев выражение на лице Цанье, Сун Цзинин лишь рассмеялся. С того времени, как они покинули скрытую весну, прошла уже неделя. Первый этап их ломки скоро начнется. Ты, конечно, можешь бросить их на верную смерть, если они тебе не нужны. После этих слов он схватил их запястья и молниеносно впрыснул в них поток изначальной силы. Дыхание 7-й и 9-й вскоре стало прерывистым. Двойняшки были полностью идентичными по росту и телосложению. Они обе были красавицами и обладали изящными фигурами. Казалось, что мягкость и послушание являются врожденными качествами их личности, и этого было достаточно для того, чтобы взбудоражить воображение любого. Они явно услышали последние слова Сун Цзинина. Их ясные глаза немного покраснели под двойным эффектом ужаса и наркотика, после чего их глаза быстро заволокло слоем тумана, проносящимся в них, словно светлая осенняя рябь. Цанье мог лишь кисло улыбаться, надрезая свое запястье и добавляя несколько капель крови в две чаши, которые наполнил вином для девушек Цзинин. Он намеренно ограничил энергию крови в своем теле, чтобы не заразить кровь других людей. Цанье почувствовал облегчение лишь тогда, когда не увидел на девушках никаких признаков загрязнения после того, как они допили свое кровавое вино и успокоили свою зависимость. После этого он вспомнил ту проблему, над которой размышлял некоторое время назад, а именно о том, как же темная кровь инфицировала своих жертв. По своему опыту он уже знал, что только энергия крови, а не вся его кровь, играла в этом ключевую роль. Неужели это означало, что вампиры вовсе не обязательно инфицируют своих жертв, если сдерживают энергию крови? Сун Цзинин многозначительно улыбнулся. «Мне нужно уходить. Давай, присоединяйся к двум красоткам, не позволяя им простаивать». После ухода Сун Цзинина Цанье вернулся к себе в комнату и обнаружил, что двойняшки покорно пробрались в его кровать. Выражение их лиц и то, какие смущенные взгляды они бросали на него украдкой, служили доказательством того, что они восприняли слова Цзинина вполне серьезно. Цанье действительно не знал, плакать ему или смеяться. Раны, которые он получил в битве с Вучжэннаном, еще не зажили, и он пока не мог практиковать искусство возмездия, поскольку оно слишком мощное и требует здорового тела. Он просто не имел возможности принять эту удачу, свалившуюся ему на колени. К тому же, две девушки казались напуганными словами Цзынина. Единственная участь покинутых рабов – смерть. Поэтому они хотели, чтобы Цанье по-настоящему принял их как можно быстрее. Цанье пришлось приложить некоторые усилия, чтобы убедить их уйти. Он извлек древний манускрипт клана Сун из изголовья кровати и приготовился продолжить практиковать его. Те части, которые относились к практике темной изначальной силы, не вызывали проблем у Цанье, наоборот, это развеяло некоторые сомнения, которые у него раньше были насчет сосуществования с энергией крови. Например, энергия крови, также известная как сила крови, по своей сути олицетворяла собой изначальную энергию тьмы, только глубина и неясность древнего языка все еще немало мешала его пониманию. Он пролистал нефритовый свиток и вернулся к табличке, описывающей общие принципы. Ранее активированные слова уже начали исчезать. Этот отрывок доставил Цанье немалые неудобства, слова, написанные в нем, далеко превосходили грани его понимания. На истоке мироздания не было ни солнца, ни луны, звезд. В мире не было гор, рек и континентов, только хаос. Позже, когда небо и землю в первый раз осветили солнце, луна и звезды, они начали существовать вместе с бесчисленными живыми существами и циклом из их жизни и смерти. Культивация – это возврат к хаосу, который царил в мире еще до того, как возникли небо и земля. Так что этот метод был краеугольным камнем всего. Условно говоря, общие принципы были самым кратким выражением любого искусства и также обозначали конечное направление практики. Впрочем, Цанье никогда не слышал ничего о времени, которое было до формирования неба и земли. Раньше, еще до войны рассвета, люди были лишь рабами у темных рас. Темные расы, конечно же, не позволяли домашнему скоту записывать свою историю, следовательно, все это передавалось только из уст в уста. Что касается того, как сформировался разнослойный мир верхних и нижних уровней, будь то два солнца, планетарные кольца и десятки континентов, плавающих в пустоте, а также сама жизнь, все это считалось естественными законами природы. Они существовали априори, и никто никогда не изучал их и не ставил под вопрос. Слова на нефритовой табличке начали меркнуть, пока Цанье рассеянно размышлял над словами, записанными в общих принципах, и вспоминал огромное, далеко простирающееся небо, которое виднелось на континенте Цинь. Затем он вновь влил внутрь нить изначальной силы. Внезапно Цанье почувствовал тепло на кончиках своих пальцев. Ему показалось, будто в него врезалось что-то неизвестное, весь мир в его голове содрогнулся. Вскоре тьма поглотила все. В этот же миг из неизвестного направления прозвучал слабый звук, но Цанье не мог определить, был ли это звук ветра или прилива. Только когда луч бесцветного сияния пробился сквозь мир, он сделал открытие, это был звук первых лучей солнца, пробивающихся сквозь ночную тьму. Око рассвета мягко распахнулось в глубинах вечной ночи, заставив мир немедленно завращаться. Наполовину тьма, наполовину свет они охватили друг друга, и граница была явно различимой. Цанье очнулся от мистического мира без предварительного предупреждения, так же, как и вошел. На кончиках его пальцев все еще ощущалось некоторое тепло. Он посмотрел вниз и увидел, что большая часть нефритовой таблички с основными принципами уже разрушилась. То, что осталось от древнего нефрита, распадалось на песчинки блестящего света и сливалось с его пальцем. Том 3, глава 115, «Незваный гость». Перед бурей всегда наступает затишье. Сун Цзынин теперь постоянно где-то пропадал, а Вэй Потянь уже похоронил себя под грудой дел. До того, как дело Вучжэнана подойдет к своему концу, Вэй Потянь будет отвечать за город, соответствующие ему военные базы, несколько небольших городов и население, исчисляемое в сотнях тысяч человек. Кроме того, во всех этих местах может скрываться неизвестное число людей, которые могут испытывать к нему глубокую ненависть. Что же касается Цанье, то, помимо шлифовки деталей своего плана о создании группы наемников и постановке нескольких первоначальных задач, он большую часть своего времени посвящал практике. Когда Сун Цзынин узнал о судьбе древнего манускрипта клана Сун, на его лице появилось выражение, как и следовало этого ожидать. Только тогда Цанье понял, почему у известных кланов всегда было такое ограниченное количество наследников этих боевых техник. Не только для того, чтобы сохранить свои главенствующие позиции путем подавления потомков, но также и потому, что это был вопрос, связанный с ограниченными ресурсами. Например, искусство благодатного дождя, которое он получил из семьи Ин, не включало в себя общие принципы, а содержала в себе только бутылочку специально разработанного препарата. Этот препарат на время трансформировал небольшую часть его изначальной силы, которая использовалась для того, чтобы проявлять искусство благодатного дождя. Это также означало, что Цанье не сможет передать искусство даже при отсутствии контроля со стороны семьи Ин. Причина того, что эти секретные техники было так сложно практиковать, заключалась в том, что эти искусства высшей и средней категории передавались уже на протяжении тысяч лет, поэтому копировать их было чрезвычайно сложно. В особенности это касалось части общих принципов, шансы на их успешное копирование были настолько низкими, что волосы вставали дыбом. Поэтому после долгих размышлений люди разработали эту систему практик, где в качестве дополнения к искусству использовался специальный препарат. Искусство возмездия являлось исключением и именно поэтому стало искусством, нацеленным на массы. Поэтому даже потомкам аристократов выпадала очень редкая возможность испробовать настоящий оригинал. Если этим избранным удавалось проявить искусство естественным путем без помощи препаратов, они мгновенно привлекали внимание массы и справедливо считались гениями. Например, как Вэй Потянь, который успешно проявил искусство тысячи гор в то же самое время, когда зажег свой первый изначальный узел. Неудивительно, что он стал человеком, которому пророчили восхождение до ранга маршала. К счастью, такие искусства, как древний манускрипт клана Сун, которые должны были разрушаться для успешного восприятия главных принципов, встречались довольно редко. Иначе борьба за распределение ресурсов искусств стала бы еще более интенсивной. Цанье неожиданно вспомнил скорбные слова Линситона. До тысячелетней войны люди были способны естественно пробуждать свои таланты, но культивация неожиданно становилась все больше и больше зависимой от препаратов. Его сердце слегка вздрогнуло, он почувствовал, что слова о появлении земли и небес в древнем манускрипте клана Сун, возможно, вовсе и не бред сумасшедшего. Но в любом случае, жизнь Цанье шла своим чередом. Его основным искусством все еще оставалось искусство возмездия, поскольку искусства, записанные в древнем манускрипте клана Сун, в основном относились к движению и контролю изначальной силы. К тому же, он не был знаком с многими описаниями относительно каналов, сосудов и течения ци. Цанье не мог разобраться, о каких именно частях тела в них говорится. Впрочем, он не сдавался и каждый день находил некоторое время потренировать их, пробуя и экспериментируя. Вполне ожидаемо, многие из его действий не давали абсолютно никакого отклика. Только несколько техник были способны активировать изначальную силу рассвета. Несколько раз попрактиковавшись, Цанье не заметил никаких изменений в свойствах своей изначальной силы. Кроме того, что после каждого цикла она становилась все более концентрированной. Сегодня, после очередной тренировки, как раз, когда он убеждал девушек покинуть его комнату, во дворе послышался громкий рык мотора. У ворот припарковался неизвестный внедорожник, из которого вышел мужчина 40 с лишним лет. Он был обычной наружности, без каких-либо особых характерных черт. Такой человек в мгновение ока мог раствориться в толпе. Однако, увидев его, Цанье немедленно насторожился. Этот мужчина, скорее всего, был невысокого ранга. Однако его движения несли невыразимые следы тяжести, несмотря на кажущуюся легкость. Его шаги казались быстрыми и плавными, но центр тяжести сохранял чрезвычайную устойчивость. Цанье был прекрасно знаком с такими людьми. Это были ветераны с невероятно богатым боевым опытом, и на поле боя они представляли собой огромную угрозу. Жестокие, словно волки, и хитрые, как лисы, степень опасности, которую они собой представляли, явно нельзя было определить по их рангам. Мужчина средних лет перекинулся парой слов с седьмой, которая остановила его у входа, спросив цель его визита, затем продолжил движение к дому. Он остановился у ступенек и поприветствовал Цанье. «Скромного слугу зовут Сунху, я из подручных юного мастера Цзинина. Он дал мне указание следовать за юным мастером Цань в течение одного года и помочь вам в различных вопросах, относящихся к созданию группы наемников». Цзинин. Цанье на мгновение остолбенел, затем гостеприимно пригласил Сунху в дом. Сунху учтиво остался стоять и не посмел присесть. Только после того, как Цанье сел на свое место, он вежливо вручил ему коробочку и письмо, прежде чем наконец присесть рядом. Цанье внимательно наблюдал и оценивал этого человека. Он был одет в простую воинскую форму, с довольно знакомым дизайном. Похоже, это была форма охраны клана Сун, с которой были удалены все знаки отличия. С собой у него был старомодный продолговатый чемодан, который он не выпустил из рук даже после того, как занял свое место на стуле. Поза, в которой он сидел, казалась несколько некомфортной, словно он находился в стойке всадника. Впрочем, Санье прекрасно понимал, что эта позиция прекрасно подходит для экстренных кризисных ситуаций. Из нее он мог быстро и беспрепятственно переключиться в боевую стойку. «Какие еще указания дал вам Цзинин?» Санье принял коробку и письмо, но не стал сразу их открывать. Сун Ху ответил. «Седьмой юный мастер сказал, что моя зарплата составит 200 золотых монет в год, и стоимость снаряжения будет полностью покрыта юным мастером Цань». Санье мгновенно охватило некое неописуемое чувство, но он продолжил молча слушать, пока Сун Ху договорит. «Как и ожидалось», — тот добавил, — «седьмой юный мастер также приказал передать вам сообщение. Он сказал, раз вы планируете эту наемническую игру только для того, чтобы помочь тому дикому кабану, он уже и так поступает достаточно справедливо, не препятствуя вам. Также он просил передать вам, что полностью отказывается инвестировать в это дело как деньги, так и усилия». Санье на мгновение растерялся и не знал, плакать ему или смеяться. Этот Сун Ху был действительно талантливым человеком. Несмотря на то, что он донес оба сообщения абсолютно безэмоционально, он смог тонко передать смысл, скрытый за словами Цзинина. Этот мужчина явно не был столь простым, каким казался на поверхности. Санье прекрасно понимал, что после того, как Цзинин услышал о его планах создать наемную группу, он уже просчитал все его дальнейшие намерения. Санье не стал углубляться в эту тему, а только изложил Сун Ху краткую суть своих насущных планов и подробную информацию о подготовке персонала. Сун Ху внимательно выслушал его, после чего перешел сразу к главному. «Юный мастер Цань, раз вы планируете основать эту группу в городе Черного потока, мы должны в самую первую очередь найти для себя базу для операций. Ваш слуга на несколько дней отправится в город, чтобы выбрать подходящее место для штаб-квартиры. Однако ваш слуга может быть настолько смел, что посмеет спросить, сколько средств вы приготовили». Санье немного поразмыслил и ответил. «Немногим больше 1000, плюс-минус». Сонг Ху был несколько удивлен. «Ваш слуга изначально предполагал, что вы собираетесь создать группу наемников среднего масштаба из более чем 100 участников. Или это все-таки будет просто небольшая группа? По правде говоря, у меня уже почти 400 человек, плюс у нас есть 100 ребятишек, которые смогут присоединиться к нам на поле боя лет через 5». Наблюдая несколько странное выражение на лице Сун Ху, Санье, засмеявшись, добавил: «Они уже при полном снаряжении». Выражение на лице Сун Ху все еще было несколько странным. Впрочем, обратив внимание, что ведет себя неучтиво, он сухо прокашлялся и произнес: «Ну, раз так, нам все равно нужно 500 золотых монет в месяц, чтобы поддерживать боевой уровень группы на оптимальном уровне, не считая затрат на необходимость в обновлении снаряжения и припасов». Санье лишь улыбнулся, потому как прекрасно осознавал, что это не окончательная сумма. Например, только снаряжение и вознаграждение Сун Ху, установленное Сун Цзинином, составит 200 монет, и его полный комплект снаряжения будет стоить не меньше. А как же саженцы? Им он тоже должен платить. Вначале эти люди, скорее всего, будут помнить, как Цанье спас их жизни и будут служить ему, не ожидая вознаграждения. Но будут и другие, которые по прошествии некоторого времени точно будут иметь другое мнение по этому поводу. Будут и такие, которые захотят сами распоряжаться своей жизнью. Некоторые даже затаят обиду, если Цанье будет не в состоянии платить им. Неважно, когда и где, сердца людей контролировать труднее всего. Поняв, что у Цанье нет для него никаких указаний, Сун Ху высказал свое желание прямо сейчас отправиться в город. Санье подозвал 7-ю и 9-ю, чтобы они подготовили гостевую комнату для Сун Ху. Когда вокруг вновь стало тихо и спокойно, Санье сел на свое привычное место в своей комнате, чтобы немного подумать в восстановившейся тишине. Было кое-что, о чем он тоже думал довольно часто, когда у него появлялось свободное время. По словам Сун Ху, ему понадобится достаточное количество средств для нормального функционирования группы наемников. Сейчас Цанье просто поддерживает этих людей, поэтому проблемы не столь очевидны. Но, как только они официально начнут присоединяться к сражениям, они за 2 месяца могут лишиться всех своих запасов. В итоге, все сводилось к деньгам. Можно сказать, что это был вопрос ресурсов. Когда Цанье был один, он рассчитывал только на свою способность охотиться на темные расы, и ему никогда не приходилось волноваться о крови и пище для себя, какой бы плохой ни была ситуация. По правде говоря, нельзя было сказать, что у него не было выхода. Он мог, например, возглавить оборону территории и получать вознаграждение от экспедиционной армии. Он также мог в одиночку охотиться в пустоши на высокоранговых воинов темной расы. Эти награды позволили бы его группе наемников продолжить свою деятельность, хотя и с некоторыми трудностями. Однако, если бы эти обязанности расширились на провинцию, город или даже целую страну, что бы он делал тогда? Цанье покачал головой и решил прекратить размышления над теми вопросами, на которые в данный момент он не имел ответов. Он открыл письмо Цзынина и, к своему удивлению, обнаружил в нем только два слова: «Вэй Байнянь». Это, очевидно, имя какого-то человека. Пока Цанье размышлял о том, как решить проблему, которую он сам же и создал, Вэй Потянь находился под гнетом большого стресса от того количества сложных проблем, которые свалились в его руки. Сейчас, как только он садился в то кресло, которое некогда принадлежало Вучжэннану, Вэй Потянь чувствовал себя так, словно его затягивает в безбрежное болото. Документы горами громоздились у него на столе. Привести в порядок эти небольшие горки, казалось, было невозможно, несмотря на все то количество усилий, которые он предпринимал, чтобы прочесть и упорядочить их. Как только он заканчивал работу над 10 документами, на его столе появлялось еще 11. Вэй Потянь привез с собой много помощников, но все они были заняты. Он требовал от людей понимать содержимое этих документов, иначе они попросту превращались в бесполезные бумажки. Во время, когда большинство людей были безмятежными, а маленькая группа людей находилась как на иголках от накопившихся проблем, за пределами города Черного потока приземлился непримечательный дирижабль, из которого вышла группа таких же незаметных и ничем не примечательных людей. В тот день, впрочем, как и всегда, Вэй Потянь был буквально погребен под грудой документов. За время недолгой жизни наследника клана Вэй это, очень вероятно, был его самый ужасный опыт. Это даже затмило период прохождения им специальной тренировки под командованием Бай Лунцзя. Услышав стук в дверь, Вэй Потянь сразу же яростно закричал: «Еще! Ты не мог просто принести их всех скопом!» Дверь отворилась сама по себе, и за ней раздался голос, который всегда до безумия пугал Вэй Потяня: «Ох, Циин, тебя же скоро повысят до полковника. Как так получилось, что ты до сих пор не умеешь сохранять хладнокровие?» Рука Вэй Потяня дрогнула, как только он услышал знакомый голос, и он заморал большую часть документа, который только что подписал. Том 3, глава 116, «Старшие поколения». В дверях стоял мужчина бравого вида в самом расцвете сил. Заметно выше Потяня ростом, он был облачен в традиционный китайский наряд. Этот человек излучал природную ауру достоинства и силы. Очевидно, он был очень высокопоставленной фигурой. Вэй Потянь мгновенно вскочил и почтительно поздоровался: «Отец, как ты здесь оказался?» Вошедший человек в действительности являлся теперешним мастером клана Дальний Восток Вэй, Вэй Дунмином, маркизом Бавангом и по совместительству отцом Вэй Потяня. Он был и правда одним из тех очень немногих людей, которых Потянь боялся. Вэй Дунмин обошел офис, оглядываясь вокруг. В конце концов, он прошелся взглядом по груди документов, наваленных на столе, и кивнул: «Кажется, все идет в полном порядке. Только с малых лет я не раз говорил тебе, что когда тебе необходимо разбираться с важными делами, нужно сохранять спокойствие вне зависимости от той ситуации, в которой ты оказался». Вэй Потянь поспешно прервал его, зная, что отец, начав читать нотации, остановится не скоро. «Отец, что за важное дело заставило тебя приехать на континент Вечной Ночи?» Вэй Дунмин взглянул на своего сына. «Какие дела, кроме твоих, смогли бы меня заставить меня приехать сюда лично?» Вэй Потянь почесал голову, заставил себя улыбнуться и подойти к отцу. «Пап, ты же видишь, я справляюсь. Не слишком убого, ведь так, в конце концов, я таки получил два города для нашего клана, хотя они и несколько бедноваты». «Несколько бедноваты?» Вэй Дунмин накинул сына суровым взглядом. Вэй Потянь смущенно ответил: «Мы заплатили небольшую цену, но есть также и выгода». Вэй Дунмин фыркнул: «Циин, только не говори мне, что ты не понимаешь, что значит быть местным лордом клана Дальний Восток Вэй, не говоря уже о потере твоей личной охраны и старейшины чина, что такого может получить клан Вэй от третьесортного оборонного региона этой заброшенной земли. Вэй Потянь сильно почесал голову и не нашелся, что ответить. Самым высоким феодальным рангом в клане Вэй был ранг маркиза, но он являлся лордом целого региона. Говоря несколько неуважительно, маркиз являлся практически императором в провинции Дальний Восток. Что же касается города Черного Потока, то он не только находился на линии фронта континента Вечной Ночи, но также являлся территорией экспедиционной армии. Все будут думать, что клан Вэй слишком сильно расширил сферу своего влияния. Кроме того, инвестиции, которых потребуют эти территории, будут довольно существенными, поскольку сражения на континенте Вечной Ночи могли вспыхнуть в любой момент. По правде говоря, даже такой тугодум, как Вэй Потянь, понял эту логическую цепочку после нескольких дней управления государственными делами. Вэй Дунмин внезапно сменил свой тон, когда Вэй Потянь склонил голову вниз, готовясь выслушать суровый отцовский нагоняй. Но, к лучшему это или к худшему, ты действительно получил территорию с двумя городами. Мы, конечно, заплатили за это определенную цену, но когда это первое расширение нового региона давалось кому-то легко, особенно, когда выступаешь против льва в его же логове. В целом ты все сделал аккуратно и эффективно, не оставив никаких незаконченных дел. Добиться такого непросто. Вэй Потянь был приятно удивлен. Маркиз Баванг был образцом строгого отца, поэтому был очень скуп в похвалах. Для Потяня это была редкая награда. Вэй Дунмин подошел к окну со скрещенными за спиной руками и осмотрел панорамный вид города Черного Потока. Ты довольно успешно справляешься с этим делом и, к тому же, способен сконцентрироваться на управленческих делах после всего этого. Хотя ты не так спокоен, как мне бы того хотелось, но, по крайней мере, ты не утратил своего усердия. Ох, Циин, ты наконец повзрослел. В этот момент Вэй Потянь издал дурацкий смешок, не зная, что ответить. Маркиз Вэй был очень серьезным человеком, который очень строго управлял своими подчиненными. Он, конечно же, был весьма требователен к своему сыну, на которого возлагал большие надежды. Отец очень редко, если вообще такое было, давал ему такую высокую оценку и говорил слова ободрения. Вэй Дунмин пролистал некий документ и удивленно воскликнул. Преступления, записанные здесь, хотя и немногочисленны, являются очень важными и тесно взаимосвязанными. В одном этом документе были твердо зафиксированы все преступления Вучжэннана, которые заставили главнокомандующих экспедиционной армии молчать. Этот Ци Сычен оказался поистине очень способным. Вэй Потянь вытянул шею и произнес. Этот парень, находясь под руководством Вучжэннана, отвечал за логистику. Он, естественно, был способен указать все важные точки, ведь все транзакции проходили через него. Он с усмешкой добавил. Этот парень по фамилии Ци думает лишь о том, как выпутать себя из этой истории, свалив всю вину на Вучжэннана. Вэй Дунмин никак не прокомментировал это. Где этот человек сейчас? Он уже находится под защитой. Под защитой какого рода? Вэй Потянь рассмеялся во весь голос. Он там, где действительно безопасно, в самых нижних этажах мрачного подземелья. Вэй Дунмин кивнул и ответил. Ты действительно повзрослел. Услышав эту оценку, Вэй Потянь почувствовал все что угодно, кроме уверенности. А его интуиция всегда срабатывала точно. Вполне ожидаемо Вэй Дунмин продолжил. Теперь я почти спокоен, что ты можешь в одиночку брать на себя ответственность. Однако тебе еще нужно сделать заключительный шаг. Тебе нужен тот, кто будет возглавлять этот регион, если ты действительно хочешь оставить за собой весь этот театр. Даже в самом клане Вэй есть не так много достаточно квалифицированных людей, способных занять эту должность. Твой дядя Байнянь, один из таких людей. Я как раз взял его с собой, но все зависит от того, удастся ли тебе его убедить. После небольшой паузы Вэй Дунмин добавил, ты уже не юн, просто твой характер нуждается в некоторой огранке. Будет лучше, если ты станешь спокойнее. Я посоветовался с нашим предком. Как только здесь все здесь устаканится, ты вернешься домой, чтобы решить вопрос со своей женитьбой. Что? Что? Женитьба? Вэй Потянь был полностью ошеломлен. Вэй Дунмин только рассмеялся. Среди дружелюбной к нам знати нет недостатков видных юных леди, которые неплохо подходят тебе. Старый предок видел нескольких из них и остался очень доволен. Ты можешь выбрать одну из них по своему возвращению. Вэй Потянь был настолько огорошен, что даже не мог произнести ни одного четкого слова. «Я, разве это, не, слишком рано?» Вэй Дунмин похлопал сына по плечу и громко рассмеялся. «Нет, не рано. Другие в твоем возрасте уже обзаводятся ребенком, и не одним. Через 2 месяца наступит твой 20-й день рождения. После прохождения церемонии совершеннолетия, мужчина должен брать на себя настоящую ответственность. Старый предок планирует устроить из этого большое представление. На нем будут присутствовать многие знатные дамы. Тебе не стоит упускать этой возможности. Твой отец мыслит довольно широко касаемо этого вопроса. Видишь, у тебя есть возможность самому выбрать себе невесту. В свое время я должен был жениться на той, которую мне избрал клан». Вэй Потянь не совсем запомнил, как он провел отца в его покое. Он помнил лишь то, как спросил у отца, когда он и его подручные расположились в комнатах, где дядюшка Байнянь. Сможет он или нет уговорить Вэй Байняня остаться в городе Черного Потока, было сказано, что это его финальный тест. Это зависло над его шеей острым клинком, ожидающим, подставит он шею или уберет ее. Лучше было бы покончить с этим делом как можно быстрее. Улыбка Вэй Дунмина стала еще более дружелюбной, после того, как он увидел, что к этому времени его сын все еще помнил о важных делах. «В этом городе у тебя есть друг, не так ли?» Байнянь пошел повидать его и, более того, пригласить его поужинать с нами. «Я также хотел бы повидаться с твоим другом». Услышав эти слова, Вэй Потянь вздрогнул. Выражение на лице Потяня быстро изменилось, когда сумбур в его голове полностью рассеялся. Несмотря на то, что Вэй Байнянь не был известен и, как правило, оставался в семье в тени, Вэй Потянь знал, что этот человек является одним из тех братьев его отца, которому последний всецело доверяет. Его сильно удивил тот момент, что такой человек был избран в качестве кандидата на должность смотрящего за этим защитным периметром семикраткой дивизии, и почему он сразу отправился повидаться с Цанье, как только прибыл в город Черного Потока. Причин для визита старейшины к нему не было бы даже в том случае, если бы этот парень был его хорошим другом.